Радио, которое греет. Радио «Россия» Иваново. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио России Иваново. У микрофона Михаил Шор. И у нас сегодня с вами очень-очень необычный праздник. Это день рождения зубной щетки. И вот о том, как правильно ввести гигиену полости рта и вообще, как следить за своими зубками, чтобы они служили по 200 лет. А мы сегодня поговорим с удивительной девушкой. Это врач-стоматолог, волонтер-медик Вероника Петрова. Вероника, доброе утро. Здравствуйте. Давайте вообще начнем с самого-самого начала. То есть, если мы с вами перенесемся в глубокую древность, то тогда зубных щеток не было. Использовали деревянные палочки, размочаленные на конце. Ну вот не было у них зубных щеток. Потом у нас китайцы первые зубные щетки придумали аж в 1498 году. Ручки они делали из кости или бамбука, а щетину из грубых волос из задней части шеи свиньи. Но в России у нас зубные щетки возникают чуть позднее, это 20-е годы, 19 века, а до этого использовали тряпочку и мел, березовый уголь и вообще разные приспособления. Но сейчас все-таки гигиена отличается, и мы уже не используем березовый уголь. Да, действительно, это буквально выдержка из истории медицины, и сейчас зубные щетки преобразовались в более современные. И, конечно, существует множество видов. 3000 видов, если мне память не изменяет. Каждый год выпускается около 500 видов различных зубных щеток. Господи Иисусе, точно, моделей 3000. Хорошо, вот давайте с вами еще к самому началу вернемся. Я просто безумно боюсь стоматологов. Вижу стоматолога, убегаю. А у меня в голове где-то вот есть вот этот звук бормашины, жжжж, аж страшно становится. Расскажите, а как вы такая красивая, хрупкая девушка решили стать врачом-стоматологом? У меня появился очень хороший пример в начале выбора моей профессии. И сейчас я абсолютно не огорчена этим выбором, только счастлива и горжусь своим высшим медицинским образованием. Прекрасно. Давайте тогда опять же начнем с рекомендаций по гигиене полости рта. Вот хотелось бы понять вообще, что мы делаем, когда мы чистим зубы? Ну, самое главное для профилактики всех стоматологических заболеваний. Прежде всего, конечно, это правильная гигиена полости рта. Почему это так важно? Потому что при чистке зубов мы удаляем твердые и мягкие зубные отложения, которые способствуют адгезии бактерий, которые продуцируют кислоты и разрушают наши зубы. Ага, то есть получается, мы когда поели, а бактерии там у нас тоже поели, да, и они начинают в каких-то своих процессах жизнедеятельности нам на зубы добавлять налет. Или это как-то чуть по-иному происходит? Налет представляет собой вообще липкое субстанцию, которая состоит из остатков пищи, продуктов жизнедеятельности бактерий и гликопротеидов слюны. Как сложно. То есть, ну, если простым языком говорить, то от правильной профилактики полости рта зависит здоровье наших зубов. И если мы вот эту профилактику упустим, то зубы будут гнить, и это может, в принципе, отразиться на всем нашем здоровье. Конечно, здоровье зубов и органов полости рта очень прямо влияет на здоровье вообще всего организма. Поэтому очень важно соблюдать все эти правила. А вообще, что может пострадать у человека в организме, если он не будет следить за полостью своего рта? Ну, если начать с самого начала, что при возникновении кариеса микробы проникают далее внутрь зубов в пульпу, далее в периодонтальные ткани, то есть те, которые окружают его, и вызывает тем самым воспаление надкостницы, костей и может вообще спровоцировать сепсис. И еще я слышал, что если зубы погибают уже, да, и не заниматься там потом их заменой, то, в принципе, может измениться даже форма лица. И лицо очень сильно постареет, если вдруг с зубами большие проблемы. Да, это правда, потому что при потере зубов, особенно при полной потере зубов, так называемой полной адентии, лицо человека крайне изменяется, то есть углубляются носогубные складки, оно становится более старым на вид и уменьшается средняя и нижняя треть лица. Поэтому надо все-таки, если мы хотим быть красивыми и молодыми, то за зубками своими следить. Но мы с вами сегодня просто по пунктам пройдемся и поговорим и про зубные щетки, и про то, как правильно чистить зубы. Но все-таки вот очень-очень важно проговорить такую вещь. Каждый из нас чистит зубы. Кто-то один раз в день, кто-то два, кто-то каждый раз после еды. Сколько необходимо в день чистить зубы раз? Самые основные правила, которыми требуется руководствоваться, это чистка зубов зубной щеткой 2 раза в день. Первый раз после завтрака и перед сном. А вот те, кто чистит каждый раз после еды, это полезно или, ну, это странно? После завтрака. То есть нужно, необходимо чистить зубы после завтрака. Почему? Потому что многие клинические рекомендации и последние исследования говорят о том, что это гораздо полезнее, чем перед едой. Во-первых, мы удаляем весь скопившийся налет за ночь и все остатки пищи, которые мы съели во время завтрака. А во-вторых, очень интересный момент в том, что зубные пасты, которыми мы чистим зубы, содержат много компонентов, в том числе и лауритсульфат. Это то вещество, которое пенообразует пасту. И это же вещество подавляет наши вкусовые рецепторы в качестве сладкой пищи и активирует за горькую пищу. Поэтому нам кажется, когда мы пьем апельсиновый сок, например, что он у нас горький. Именно из-за этого вещества. Родные мои, вы знаете, как я люблю разнообразные эксперименты в прямом эфире. И сейчас я вас призываю к одному. Возьмите, пожалуйста, зубную щетку, потому что сейчас нас Вероника научит, как правильно чистить зубы. Да, мы все это умеем. Нас в детстве этому учили родители, бабушки, дедушки, в садике, где угодно. Но оказывается, мы не всегда правильно чистим зубы. И это, я думаю, могут подтвердить многие стоматологи, которые видят потом наши зубки на приемах. Поэтому нам сейчас нужна зубная щетка. Мы чуть позднее остановимся на том, какие надо выбирать зубные щетки. Без брендов, разумеется, а там медиум или другие по жесткости. Но сейчас мы будем чистить с вами зубки правильно. И кто хочет, может даже это записать, потому что потом вы это сможете применять. Итак, Вероника, представим, что вот мы взяли свою родную, обычную, ручную мануальную щетку, не электрическую никакую, взяли, а как правильно чистить наши прекрасные зубки? Ну, во-первых, мы всегда с детства знаем о том, что вначале нужно сполоснуть щетину щетки, это важно. Сполоснуть полость рта и потом продолжать следующее движение. Я напомню, что у каждого зуба есть несколько поверхностей. Это передняя, губная, задняя, нёбные или язычные, проксимальные поверхности, которыми он контактирует с другими зубами, и жевательная поверхность, которая измельчает пищу. И мы начинаем всегда чистку зубов с передней поверхности. Для этого щетину зубной щетки перпендикулярно представляем к вестибулярной поверхности зуба и выметающими движениями от десны к жевательной поверхности вычищаем весь зубной налет. Делаем это 5 раз. Я напоминаю, что головка взрослой зубной щетки занимает 2,5 зуба, поэтому вестибулярная поверхность 2,5 зубов. Таким образом, мы вычищаем 5 раз. То есть мы взяли щетку и начинаем как будто вот так грязюку всю зубов стряхивать. Типа, уходите, уходите, бактерии злые. Да, мы движения, хотим чистые зубки. Движения должны быть выметающими, да. Вымели мы вот с передней части. Дальше что делаем? После того, как мы проделали это движение со всеми зубами, мы переходим на заднюю часть зубов. Или нёбную, она же язычная, с нижней челюсти. Такими же движениями по направлению от десны к режущему краю или жевательной поверхности, также выметающими движениями. А вот вся чистка зубов – это сколько минут? 2-3? В среднем она занимает 3 минуты у взрослого человека. Угу. То есть вот, Вероника, мы сбросили всю бяку с верхней поверхности, счистили, да? С внутренней поверхности. А как же у нас вот эти все боковушечки и прочее? К ним мы приходим в последнюю очередь, потому что их наиболее трудно очистить. Прежде нее мы очищаем жевательные поверхности горизонтальными движениями, также вперед и назад. И затем, после того, как сполоснули рот, еще раз провели зубной щеткой по поверхности зубов круговыми движениями, мы используем такие дополнительные средства гигиены и предметы гигиены, как флоссы, зубные нити, флостики и другие зубные. Если предметы при чистке зубов кровоточат десны, что делать? Обратиться к врачу однозначно. Здесь могут быть разные причины кровоточивости, от соматических заболеваний до каких-то нарушений в трофике тканей окружающих зуб. То есть, в принципе, это не шутки. Да, к этому нужно серьезно подходить. Если вы замечаете, что ваши зубы кровоточат ежедневно, обязательно обратитесь к стоматологу, он посоветует вам дополнительные меры профилактики. Давайте с вами разберемся в зубных щетках, потому что, как мы с вами в самом начале сказали, их огромное количество, да, и постоянно они выходят разных форм, там, и разной жесткости. Давайте разбираться вообще, чем обычная мануальная щетка отличается от электрической, от ультразвуковой, и какой все-таки лучше используются в повседневной жизни? Все, что сейчас мы обсуждаем, это механизм действия щетки. Действительно, они бывают разными: мануальные, электрические, звуковые, ультразвуковые, другие. Ну, например, начнем с мануальных. Почему они так называются? Потому что манус — рука с латинского, то есть механизм действия очищающей способности любой щетки зависит от наших движений рук. Щетки бывают абсолютно разные по своим... По типу жесткости? Да, например, по этому свойству. По каким-то свойствам, удобным для детей, для использования для детей. Но в целом нам нужно выбирать зубную щетку не из ее внешнего вида, да, а понимая, что у каждой щетки есть своя жесткость щетины. И от этого нам тоже танцевать, чтобы, допустим, если для наших зубов нужна жесткая щетина, а мы пользуемся там очень мягкой, то это не очень хорошо. Да, вообще рекомендуется использовать медиум, то есть средней жесткости щетку, потому что хард, это жесткая щетка, используется абсолютно в других редких случаях. Когда, например, человек часто пьет кофе, чай и красящие напитки, и то в таком случае такая щетка применяется крайне редко, потому что главное ее приспособление — это очистка протезов. Мягкая щетка софт, она приспособлена для очищения поверхностей детских зубов, так как эмаль детских зубов, она недостаточно созревает. Также мануальные щетки очень часто используют неправильно. То есть хранить щетку тоже нужно уметь. Она должна храниться щетиной вверх, то есть в свободном, не в колпачке, в свободном воздухе. И обязательно я рекомендую использовать щетки с синтетическими волокнами, нейлоновыми. Они наиболее сейчас распространены и безопасны. Опять же, мы живем в мире рекламы, но на рекламу внимание, я думаю, обращать в данном случае не очень стоит. А важно понимать, что вот, допустим, мы приходим в магазин, да, видим, что у щетки на ней написано, у нее жесткая щетина. И мы думаем сразу: ага, щетина-то жесткая, значит что? Значит, наверное, она лучше убирает всю грязь, все загрязнения. Но при этом надо понимать, что можно жесткая щетка, если она вам не предназначена, повредить себе эмаль. То есть вот надо быть аккуратнее, и все-таки, как вот сказала Вероника, лучше пользоваться именно такой средней степени жесткости щеткой. Да, средней жесткости. Возвращаемся опять же к технологиям. Мы сегодня говорили о том, что когда-то в древности люди пользовались чуть ли не палочками, и я даже видел некоторые зубные такие подобные палочки у наших народов севера, которые там чуть ли не из коры, да. Но все-таки сейчас мы живем в век технологий, и у нас в обиход вошли электрические щетки, хотя первую электрическую щетку изобрели аж в 1939 году в Швейцарии, да. Но вот спустя все эти годы сейчас огромное количество электрических щеток, и появились какие-то еще ультразвуковые. Как вообще разобраться, нужна ли такая щетка или нет? Конечно, подбор предметов гигиены нужно обсуждать со своим лечащим врачом-стоматологом. Он обязательно подберет зубную щетку в вашем случае. Но если говорить о современных зубных щетках, то, как уже Михаил сказал, существуют ионные, электрические, ультразвуковые щетки, и о каждой из них немножко подробнее. Электрические щетки, они предназначены изначально были для людей с ограниченными возможностями здоровья, потому что там не требуется каких-то особенных мануальных навыков. Но в следующем они стали применяться гораздо шире, и сейчас могу порекомендовать только то, что электрические щетки необходимо использовать 2 минуты, а не 3, как при обычной мануальной щетке. Ионные, например, щетки имеют совсем другой механизм действия. Они содержат металлические элементы, которые позволяют им становиться проводником тока. И при захвате мокрой рукой такой щетки заключается цепь и возникает электрическое поле, которое вводит ионы с щетки на зубы и таким образом увеличивает их антикарисогенную свойство. Страсти, какие вы рассказываете, даже просто почувствовал себя в научной фантастике. Но вот сейчас еще очень часто можно встретить в магазинах, что продаются разнообразные там, не знаю, ирригаторы для ротовой полости. Кто-то об этом слышал, кто-то об этом не слышал. То есть это вот такой аппаратик, который такой небольшой маленький водомет, который очищает зубы от всяких там вот этих налетов и прочего. Вот если такой ирригатор есть, можно ли им пользоваться дома и как часто? Да, ирригатор – это последняя рекомендация стоматологов и последнее современное изобретение по гигиене полости рта. Его очень рекомендуют, потому что это замечательный дополнительный предмет гигиены. Он представляет собой действительно аппарат, который подает воду или отвар – лекарственных средств пульсирующей струей. Этот аппарат очень полезен для десен. Его часто рекомендуют при постановке имплантов, при уходе за протезами, мостами и другими приспособлениями. Поэтому применение ирригатора в домашних условиях не только возможно, но и очень рекомендуется. Надо будет потом попробовать. А вы в самом начале программы сказали, что кроме зубной щетки у нас есть еще дополнительный такой арсенал, в котором есть, как вы говорили, флосы, зубные нити и прочее. А вот по поводу зубной нити, я, честно, не умею ей пользоваться. Но я знаю людей, которые без нее жить не могут. Это вот нить специальная из шелка или искусственного волокна, наподобие там капрона, нейлона. Насколько вообще можно пользоваться зубными нитями и не вредно ли это? Зубными нитями необходимо учиться пользоваться. То есть стоматолог-гигиенист обычно на своем приеме учит пациентов использовать флос или зубную нить. Рекомендуется использовать зубную нить с 9 или 12 лет, не раньше. Я могу сказать о том, что это очень полезное дополнительное средство, потому что эффективно очищает межзубные промежутки, где часто развивается скрытый от визуального осмотра кариес. То есть, по сути, вообще, если ирригатора нет, то вот эти зубные нити, они частички еды и всего прочего, между зубов они могут оттуда это извлечь. Да, но здесь нужно сказать о том, что пользоваться ими нужно осторожно. Некоторые пациенты, не зная, травмируют свою десну и вызывают различные воспаления. Да, ужас какой. Еще недавно появились такие необычные нейлоновые зубные ёршики, да, такая рукояточка маленькая, проволочка, и там он на конце такие нити. Некоторые пользуются, но насколько это вообще нужно и актуально? Существуют действительно зубные ёршики, они сейчас очень популярны у пациентов с брекет-системами. Они рекомендуются именно при постановке брекет-систем различных лигатурных приспособлений для того, чтобы эффективно очищать поверхность зубов между этими элементами. Вероника, мы поговорили о зубных щетках, но мы не поговорили о пастах. Вообще, пасты тоже как-то подразделяются. Потому что я, к сожалению, покупаю пасту по виду коробочки, а не по каким-то ее лечебно-профилактическим или гигиеническим свойствам. Да, действительно, зубные пасты – это неотъемлемое средство гигиены нашей полости рта, и они действительно бывают очень разные. И поэтому сейчас я могу дать несколько советов по выбору пасты. Ну, во-первых, мы должны учесть возраст. Детские зубные пасты сильно отличаются от взрослых по содержанию фтора, по абразивности, по вкусовым и органолептическим свойствам. Поэтому ребенку необходимо выбрать пасту детскую, например, гелевую. А взрослому обязательно нужно соответствующую взрослую зубную пасту. Во-вторых, необходимо определиться с показанием, то есть какие эффекты вы хотите получить от пасты. Это отбеливающий эффект, противовоспалительный, которые пасты такие содержат, лекарственные растения, экстракты, соли и так далее. Или же это просто гигиеническая зубная паста, которая применяется во всех случаях. А третий момент. При выборе зубной пасты необходимо, конечно, смотреть на абразивность, то есть на размер частичек, который содержится в зубной пасте. Для взрослых необходимо, чтобы оптимальное содержание таких частичек было так называемый показатель RDA-75. Вероника, я хочу еще вот к одному моменту вернуться, о котором вы рассказали. Вы сказали про отбеливающие пасты. И сейчас я понимаю, что последние несколько лет люди в интернете буквально сходят с ума по отбеливанию зубов, и многие просят разнообразные там себе пасты, отбеливающие. Но насколько они безвредны? Я просто слышал о том, что постоянное использование отбеливающих паст может повредить зубу, его целостности, и то есть ими очень часто тоже злоупотреблять не стоит. Конечно, в отбеливающих пастах существует несколько видов таких отбеливающих паст. Большинство из них высокоабразивные, то есть частицы имеют очень большой размер. Поэтому при выборе отбеливающей зубной пасты нужно подходить очень осторожно и советоваться со стоматологом, потому что регулярное использование таких зубных паст может действительно сильно навредить эмали. У нас остается не так много времени, но мне хотелось бы проговорить еще один важный момент. Что будет, если неправильно чистить зубы? Мы говорили, что из-за этого могут даже пострадать внутренние органы, но кроме этого еще это очень сильно может повлиять на вашу коммуникацию с людьми, потому что кроме того, что будут нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, как говорила Вероника, потому что вот эти микроорганизмы зубов начнут там попадать в отделы желудочно-кишечного тракта. Кроме этого, будет неприятный запах изо рта и, конечно же, зубной камень. И вот с этим уже потом придется бороться стоматологу. Да. Проблем очень много, действительно. Ухаживать за зубами очень важно, потому что все эти осложнения очень неприятны. Самым неприятным являются потери зубов и дальнейшее протезирование, потому что в данном случае оно необходимо для создания функциональности нашей зубочелюстной системы. Вероника, и еще вот такой небольшой вопрос. Сейчас очень много стало разнообразных ополаскивателей для рта, и я тоже грешным делом покупаю только из-за красивого цвета его или из-за картиночки какой-то. Насколько нужны ополаскиватели для гигиены рта? Об ополаскивателях было очень много споров в свое время, и сейчас исследования пришли к тому, что жидкие средства гигиены, они увеличивают эффективность зубных паст. Поэтому после чистки зубов ополаскивать полость рта специальными ополаскивателями очень полезно. К тому же они могут быть использованы и в течение рабочего дня, например, после кофе или еды. Вероника, и еще все-таки, кроме того, что мы следим за полостью своего рта, гигиена нам в помощь, если мы будем правильно питаться, это тоже окажет определенную помощь нашим зубкам. Что стоит есть, что не стоит есть? Это тоже большая и сложная тема. Могу посоветовать одно. Питание должно быть сбалансированным и рациональным, потому что любое отклонение, например, в сторону белковой диеты может легко спровоцировать галитоз, то есть неприятный запах изо рта. Также это большое количество углеводов также провоцирует кариес и его осложнение. Причем хочется сказать, что сладкое есть можно, но на появление кариеса влияет именно частота употребления сладостей. Чем реже вы будете есть сладкое, тем реже у вас будут возникать кариес и его осложнение. То есть меньше пьем газировку, больше пьем молоко и закусываем все это сырыми овощами и фруктами. Да. Друзья мои, весь эфир с нами врач-стоматолог, волонтер-медик Вероника Петрова. Сегодня она нам рассказала, как следить за своими зубками. Я уже с завтрашнего утра начну все чистить по ее методике, вам потом как-нибудь расскажу. Вы тоже, надеюсь, присоединяетесь к нашему такому небольшому эксперименту. Мы вас обнимаем. Вероника, прощаемся. Спасибо, до свидания. До новых встреч.